неизвестно, рассматривались эти ясные звезды как единые созвездия в доколумбовых Андах, но три звезды его крестовины представляли три звезды птицы на прямой линии, спешащей в преисподнюю. В период после конкисты этот подход маскировался под христианским понятием смерти и воскрешения Христа, как оно символизируется крестом Голгофы. Это пример того, как испанские репрессии в период конкисты подталкивали индейцев Анд к действиям партизанского синкретизма. Сущность этой практики должна была идентифицировать и принять те элементы технического языка мифологии, которые казались также присутствующими в традициях угнетателей. В течение трех дней между его смертью на горе Голгофе и его воскрешением, согласно христианской традиции, Иисус спускался в преисподнюю, чтобы освободить души мертвых. Я начал делать некоторые рисунки. На одном рисунке изображена точка зрения снаружи неподвижной сферы звезд, направленная вместе с Землей на бесконечно малую точку в центре круга. Диагональный круг представляет эклиптическую поверхность, плоскость, траекторию орбиты Земли вокруг Солнца. Соответствующим образом отмечены положения Солнца как на фоне неподвижных звезд в июньское и декабрьское солнцестояние, север помечен с точки зрения Поляриса. Чтобы прояснить свое размышление, я также привлек северные и южные тропики, то есть небесные тропики Рака и Козерога. На глобусе Земли эти круги отмечают самые северные и самые южные широты, в которых Солнце проходит через зенит. Эти события происходят, соответственно, в июньское и декабрьское солнцестояние. Спроецированные на небесную сферу, как это принято в навигации по звездам, эти круги указывают на самую северную и самую южную небесные широты, которых может достигать Солнце, взятые как целые. Они отмечают круг звезд, которые пройдут через зенит, когда они просматриваются широты тропиков на Земле в 23,5 градусах, соответственно, северной и южной широт. Рассматривая какое-то время этот эскиз, я начал понимать, каким образом весь анский материал о входах в Анакпача и Укупача мог согласоваться с беспокойством жрецов-астрономов, наблюдавших потоп 650 года нашей эры. Во второй раз я имел случай убедиться в своей собственной неисправимой глупости. Как и в своих первых попытках понять мифы о потопе, когда я потратил впустую месяцы, забывая о том факте, что животные в мифах обозначают свои дубликаты в небе, я снова не сумел применить то, что уже знал, к изучаемой ситуации. Еще раз я натолкнулся на некий аспект в своем рассуждении, который решительно не давал действительно поверить идеям Сантильяны и Дехинт. Ответ, который я искал, был там под рукой. Ключ заключался в осознании, что самый большой из всех топографических метафор в техническом языке мифологии была метафора самой Земли. Земля в самом общем смысле означает идеальную плоскость, проложенную через эклиптику. Земля — это идеальная плоскость, проходящая четыре точки года, равноденствий и солнцестояний. Так как четыре созвездия, восходящие гелиотически в двух равноденствиях и в двух солнцестояниях, обусловливают и определяют Землю, она называлась четырехугольным, что ни в коем случае не означало веры в ее четырехугольность, как у примитивных китайцев и так далее. И так как созвездия управляют четырьмя углами четырехугольной Земли только временами из-за прецессии, такая Земля, можно справедливо сказать, погибает, а новая Земля восходит из вод с четырьмя новыми созвездиями, восходящими в четырех точках года. Теперь я переработал свой первый рисунок, чтобы включить точки равноденствия по эклиптике и перейти к четырехугольной Земле. Затем я набросал всемирный дом — то есть метафорическую альтернативу